для души я там построил свой мир. Где-то там вдалеке, но там мир наполнял мысли, становясь взрослей, что подарил мне мир бессонных ночей. И где-то там любил летать в облаках, где мог держать мечты в руках. И так любил это тепло, я бы вернулся в него, но он теперь не тот. Я так любил эти места, ни души, и лишь мысли на листах. Каким теперь я стал, просто порой хотел, как в детстве, верить в эти чудеса. Я потерял свой рай в надежде быть другим. Наверное, так было задумано им. Ответь мне, что тебя так изменило. Может, моя душа, которая теперь из глины, и порой засыпает, часто вспоминаю сон, как он меня манил своим дождем в унисон. И никогда не осмелюсь забыть, что там было. Когда-то это станет сюжетами фильмов. Я очень много лет искал свою свободу, просто закрыв глаза, прыгнул в воду. И где теперь тот мир, что манил огнями? Я понял, где нету грани, лишь за облаками. И хоть раз хочется просто сказать довольно. Музыка для души, мой мир, спи спокойно.